Начинаем новую жизнь. Вечером в парке запели фонтаны. Струи воды поднялись до небес. Сердцу они были очень желанны. Парк, наполняя сиянием чудес, пели фонтаны нежнее свирели, переливаясь, сверкали в ночи, вторили им соловьиные трели. «Сердце мое, не волнуйся, молчи». В. Макарова. Мне снилась музыка. Звуки флейты и скрипки плакали на ветру и улетали к фраю. Открыв глаза, поняла, что музыка раздается наяву. Флейту и скрипку сменил дудук, и полилась заунывная музыка гор. Из кровати вылезать было страшно, и чего я такая упрямая одна пошла спать в хозяйские покои? Взгляд остановился на окне. По плотным гординам мелькали какие-то разноцветные пятна. Я укуталась в безразмерный халат и подошла к окну. Потихоньку приоткрыв гордину, рассмеялась. Колька стоял перед фонтаном и дирижировал. Вот уж кому не спится в ночь глухую. Пришлось спускаться и выходить во двор. «Племянничек, ты чего сам не спишь и другим не даешь?» — прошипела я гадюкой. «Так интересно все, тетя Ань. Ты смотри, какая красота!» «Вырубай свою цветомузыку, завтра включишь». Коля понажимал камушки, и фонтан стал тихонько журчать. «Я столько всего сделал!» — продолжил хвастать Коля. «В подвале запустил в работу охранный артефакт, подключил почту, домофоны...» «Извини, что перебиваю, я босиком. Пошли на кухню, почаевничаем». И мы потопали на кухню. Как хорошо, что пол теперь теплый. Я поставила чайник на плиту и села слушать дальше. Тут на огонек подтянулся и Митрич. «Митрич, чай будешь?» «Ань, червонец давай, керосинку покупать буду». «Чё это? Ты не проснулся еще?» «Проснулся? Я и не спал. Пока вы мылись, я обошел наши владения по периметру. Очень интересный ландшафт. Каменный забор в нескольких местах надо править. Две калитки на дорогу, по которой мы приехали, и город висят на одной силе духа. Участок у нас навскидку гектаров 20. Я шагами считал, где-то 500 на 400 метров квадратных. Наискосок протекает река. В излучине за пруда я сеть поставил там. Можно перегородить и получим пруд. Рыбку разводить будем. Справа от дома сад заброшенный. Слева парк. Ни кусты, ни деревья не признал. За рекой огород заросший, его не мерил. Через речку мосток-гнилушка. Беседка есть, клумбы и теплица. Но все до ума доводить надо. Народ нам нужен, Аннушка». «Понятно. Покой нам только снится. Пойду деньги считать. Вы молодцы, но надо поспать. Коля, завтра покажешь почтовые шкатулки и домофон». «Угу, засыпаю». Я побрела в кабинет смотреть, что имеем на зуб положить. Посчитала. 997 золотых империков, 469 серебряных риков. Не густо. Я осмотрелась на предмет сейфов, сокровищниц. Ничего. Убрала деньги в стол и закрыла кабинет на ключ. Завтра, точнее сегодня, будет много чужих. Направляясь в спальню, вспомнила, что не взяла в библиотеке книгу, которую советовала Катрин. Как же она называлась? Стала лихорадочно водить глазами по корешкам книг. Вроде бы «Валент глазами целителей». В третьем от входа шкафу я ее нашла. Стала вытягивать туго. Вынула соседнюю про животный и растительный мир книгу. Беру. Все беру. Нужное никак не вынималось. Я пригляделась. Понятно. Форзац зацепился за шпенек. Аккуратно нажала на него ногтем. И сбоку от шкафа открылась потайная дверь. Книгу я схватила для обороны и держала как щит. Сердце стучало в районе щитовидки. Любопытство и страх боролись в рукопашном бою. Победила дружба. Решила кого-нибудь позвать для поддержки штанов. книги занесла в спальню и пошла в 101 раз на первый этаж. Коля и Митрич спали. Поскреблась к молодым. Пётр открыл дверь в полной боевой готовности. «Ты чего не спишь?» — спросила я. «А ты чего? Я только лег, белье стирал и сушил. Жаль, водопровода нет». «Будет. Придумайте. Петь, ты не очень устал? Я там потайную комнату нашла. Сходи со мной, а?» И мы пошли. Комната была большой, светлой и явно жилой. Стены отделаны светло-бежевой штукатуркой с золотыми росчерками. Окон не было, но к одной из стен был приделан какой-то прибор типа подзорной трубы. Но смотреть надо было не в окуляр, а на экран. Направлен прибор на центральные ворота. Помещение поделено на две зоны, жилую и рабочую, ажурной перегородкой. В жилой части стояли небольшая кровать, тумбочка, диванчик, шкаф, столик, и над ним висел шкафчик с посудой. Вся мебель медового оттенка. В рабочей части было попросторнее. Два шкафа, стол рабочий, два кресла и две двери. Я, конечно, сунула туда свой нос. Одна дверь вела к удобствам, а вот вторая привела меня в шок. И я быстро ее закрыла. Хорошо, что Петр ничего не заметил. Я даже боюсь думать, что же это значит. Это какой-то ЦУП будущего. «С этой мыслью надо переспать и молчать», — кричала интуиция. Воздух был свежим, значит, есть приточная вентиляция. Здесь явно кто-то жил какое-то время, наверняка прятался от ищеек короля. «Ладно, Петя, пошли спать. Комната не убежит, а нам через 4 часа вставать. И спасибо, что поддержал». Петр просто махнул рукой. Видно, очень устал. «Стыдно, мать. Стыдно». Рухнув в кровать, отрубилась, не долетев до подушки. Утро, как всегда, наступило неожиданно и без предупреждения. Глаза решительно отказывались открываться, поэтому я еще несколько минут занималась аутотренингом. Есть такое слово, Аня, надо. В результате решительно встала, но как же не хотелось, и двинулась к удобствам на первом этаже. Приведя себя в порядок, пошла на кухню. Война войной, а завтрак по расписанию. Проходя мимо комнаты молодых родителей, услышала тихое пыхтение и причмокивание. Маруська завтракала. Нет, надо срочно приводить в порядок комнаты на втором этаже. Молодым здесь тесно. С завтраком решила не мудрствовать. Банальная яичница с домашней колбасой, что мы вчера купили, должна насытить как минимум до обеда. Нашла сковородку, она была почему-то прямоугольная, с бортиками, но тяжелая. На противень не похоже, поставила ее греться на плиту. Интересный вариант работы. На поверхности плиты 3 круга, сейчас белого цвета. Провела над одним кругом ладонью вправо, круг стал наливаться красным и потянула заметным теплом. Провела влево, круг остыл. Все просто. Духовку пока не нашла. Пока нагревалась сковорода с маслом, слава земным супермаркетам, быстро пошла проверить наш холодильник. Травка немного подвяла, но пока держалась молодцом. А продукты, что мы вчера уложили в ларь, выглядели свежими. Даже зелень бодро торчала из кружки, куда мы ее вчера поставили за неимением другой тары. Достала колбасу, весь 10 яиц и оставшиеся лепешки. Опять поход на рынок и вернулась в кухню. Там масло уже нагрелось. Порезала 2 кольца колбасы, гулять так гулять, у нас трое мужиков и мать кормящая. Положила ее в шипящее масло. С некоторым трепетом приступила к яйцам. Небесно-голубые, идеально круглые, до сих пор вызывали легкую оторопь. Перевернув аппетитно скворчащую колбасу, осторожно разбила первое яйцо. Желток был, как и положено, желтым. А вот белок... Скорее можно было назвать голубок. То есть он вроде и белый, но с явным голубым оттенком. Оригинально. На такой аппетитный запах быстро подтянулись и остальные, за исключением мелкой, та, накушавшись, уже мирно спала. Запах яичницы с колбасой и голод сподвигли мужчин без моей просьбы быстро накрыть стол и принести сковороду. Водрузив ее в центр стола, шустро поделили на порции. Вкус был... Парадолический. Не просто яичница, амброзия. Дожевывая задумчиво последний кусок, Коля выдал в пространство. А если нам прикупить этих курочек живьем? И будет у нас мясо и яичко. Я замахнулась на него салфеткой. С ума сошел? Ты же видел ту птичку, она же с кабана размером. Погоди, Анна, не шуми. Это Митрич вступил. Надо точно узнать, как их содержат, разводят, чем кормят. Размер не так и страшен. Хлев для живности есть, почистить и все. Я отступила. Вот вам и карты в руки, птицеводы и животноводы. Я сама устраняюсь. Мужчины опять удалились во двор, о чем-то бурно рассуждая и размахивая руками. Пока мы мыли посуду, размышляла, что на кухню необходимо изготовить мойку, провести воду и слив. Ох, планы, планы. Подойдя к подоконнику, я обомлела. Вчерашний 5-килограммовый сетчатый мешочек с картошкой лихо топорщился во все стороны крепкими розовато-фиолетовыми ростками. Но вчера же картофель был абсолютно гладким, без намека на проростки. Это как? На мой изумленный возглас подошла Варя. Да, вчера, когда ты ушла в библиотеку, я зашла на кухню, посмотрела на картошку, она же без ростков, долго всходить будет. Вот я погладила клубни и очень-очень попросила ее помочь. Вот и получилось. Сама не верю. Коля, друг мой дорогой, ты свободен? Ну, полчаса есть. Я хочу найти способ заряжать мобильники. Да и с машины надо насосы снять. Не все время нам воду на себе таскать. Мобилы подождут. Покажи девайсы, что ты вчера сделал. Не, я только разобрался, как они работают. Мы прошли в вестибюль. Справа от входных дверей на стене висел, ну, очень похожий на обычный домофон-девайс, только с камушками на трубке и базе. Провода не было. На ворота я повесил такой же комплект, а не парные. Все как у нас, только без электричества. Ясно. А с почтой что? Тоже как у нас. Странные они. Канализации и водопровода нет, а домофон и почта есть. С почтой все интереснее. Смотри, Аня. Коля показал на конторку, расположенную слева от дверей. Там стояли два ящичка из черного дерева, красиво инкрустированные красными камнями. На крышках сияли лиловые звезды. Только одна звезда еще и мигала. Где мигает звездочка, это принимающая шкатулка. Другая — передающая. Но я не смог открыть, — расстроенно сказал Коля. Информатор в моей голове тут же выдал: они не работают. Нет, — подумала я, — это ты, Катрин, ленивая была. Я погладила звездочку, и крышка открылась. Боже мой, сколько там было истлевшей бумаги! Надо все очистить, все работает. Но как же отправлять письма? Надо все-таки чаще читать гримуар. Коля, а как ты со всем этим разобрался? Так у меня руки прямо зудят. Хочется в камнях покопаться, и в голове сразу цепочка выстраивается, как правильно сделать и что расположить. Балда ты, племяш. Это же магия твоя проявляется. А ты и книгу в руки так и не взял? Нет. Давай рысью в библиотеку. Все остальное потом. Загубишь потенциал свой, не дай бог. Когда Николай вышел, я стала осматривать фойе. Сразу на себя перетягивала внимание лестница. Из белого мрамора, с золотой прожилкой, будто светящаяся изнутри. По форме она напоминала птицу с широко изогнутыми крыльями. Кончики крыльев смыкались на втором этаже, образуя собой балкон. Перилами лестницы служили маховые перья птицы, вплавленные в стекло. Светильников было очень много, и все они стилизованы под перья этой роскошной птицы. Потолок имитировал небо бледно-сиреневое, а большое круглое окно изображало плеёну. В целом композиция смотрелась потрясающе, как альбатрос, летящий навстречу утреннему солнцу. Стены и мебель не впечатляли, чувствовалось множество владельцев у этого особняка. А потом пришли люди. Оказывается, это Варх выполнил мою просьбу пригласить бывшую прислугу, если кто хочет работать. Я вышла к ним в холл. Пришло 7 человек. Восьмым был Варх в своем оригинальном наряде. Еще вчера мы решили, что его возьмем, так как мужичок был доброжелательным, хоть и болтливым, а еще работящим. В конюшне у него было чисто. Было 4 женщины, 3 мужчин. Из женщин выделялась одна. И одета добротно, и заметно, что женщина привыкла распоряжаться. И лицо выражало некую надменность. На чисто интуитивном уровне она вызывала неприятие. А на свою интуицию я не жаловалась. Она и представилась первой. «Тира Архана», помедлив секунду, добавила, «к вашим услугам». Причем у меня осталось ощущение, что это и я к ее услугам. «А я работала экономкой у Тессы Катрин». Следующей была женщина среднего возраста, полноватая, приятной наружности, но что-то в глазах дамы вызывало настороженность. Уж больно хитро поблескивали глазки. «А я Цема. Кухарка я тутошняя». «О как!» «И она уверена, что останется кухаркой». «Ну уж нет. После отмывания кухни и посуды вчера я была в этом уверена». Следующими были 2 девушки лет по 17-18, очень похожие между собой. Смуглые, черноволосые, с большими темными глазами, опушенными густыми ресницами. Такой себе вид восточных красавиц. А вот одеты девушки были бедновато, невольно жались друг к другу и стояли подали от первых 2 женщин. «Мия, Майя», — присели по очереди в книгсоне девчонки. «Мия? Я на кухне помогала. Майя, я горничная». Девчонки выглядели робко и немного подавлено. «А вы давно работали у Тессы Катрин?» — обратилась я к женщинам. Оказалось, экономка и кухарка работали более 10 лет, а девчонки всего неделю, предыдущие работницы уволились. Так, теперь мужчины. Один сразу отрекомендовался. «Михай, я за садом-огородом смотрел». Тут из-за моего плеча высунулась Варя. «Это как ты смотрел, если бурьян выше забора?» Михай угрюмо молчал. Осталось еще 2. Невысокий мужичок простецкого вида сказал, что он Рим и стопник. Ну, что где скажут, там и помогает. Бесхитростный взгляд говорил в пользу мужичка. Под руководством наших мужчин он работать будет. Еще один представился Харьяном. Сказал, что он был сторожем. Интересно, зачем сторож, когда есть охранные следящие амулеты? Надо принимать решение. Однозначно, кухарку и экономку не возьму. Так запустить дом — это надо ухитриться. Варха, Рима возьмем. Михая пока с испытательным сроком. Девчонок тоже пока оставлю. Надо будет приглядеться ко всем еще. Когда я объявила свое решение, сразу получила 2 таких ненавидящих взгляда, что едва не задымилась. Харьян выглядел равнодушным. Когда они принятые ушли, Варх сказал, что Харьян муж кухарки. Хорош охранник, помогал воровать. Надо теперь познакомиться поближе. Варх и Рим оказались семейными, жили недалеко, приходили ежедневно на работу. Михай одинок, жил в старой избушке на краю сада. Девчонки-двойняшки — сироты. Жили из милости у тетки, но последнее время, как они подросли и округлились в нужных местах, тетка стала их выгонять, потому что свои сыновья подросли, да муж тот еще кобель. Вот и нужно им было с проживанием. А убраться хорошо в доме не успели, да и экономка с кухаркой не разрешали. Видимо, чтобы среди грязи и разрухи не так было заметно их воровство и лень. Все это девчонки бесхитростно вывалили мне в ходе разговора. Решено. Оставлю. Слегка очумев от разговоров, предложила девчонкам идти устраиваться и потом приступать к уборкам в комнатах на 2 этаже и кухне соответственно, и пошла к себе в комнаты. Только успела присесть на пыточный стул у стола, родной брат тех стульев из библиотеки, как услышала негромкое шуршание. Повернувшись на звук, я ошеломленно замерла. Возле камина стоял маленький человек, одетый как традиционный дворецкий из старой Англии. Я даже моргнула, так показалось, что он скажет «овсянка, сэр». Внешность имел самую благообразную. Если бы не маленький рост, мне чуть выше колена, то вызвал бы глубокое почтение. А так — улыбку. Мое почтение, хозяйка.